Глава 7. Генерал Климов. Информация о том, что отдел полиции 19 округа столицы завел уголовное дело номер 399-182-12 по факту изнасилования некой Беллы Каре, урожденной Кац, появилась в Галанете буквально через час после завершения первичного допроса пострадавшей. И уже через 10 минут вызвало падение 4 серверов крупнейших новостных порталов Ньюпорта. Еще через 20 минут посыпались сайты службы информационного обеспечения аппарата президента системы и центрального офиса КПС. Взбешенные выложенными в сеть подробностями, обыватели пытались добиться реакции властей и оставляли гневные обращения на всех страничках без исключения. Игнорировать такую активность населения было чревато. Поэтому сразу же после возобновления работы сайтов на них появились первые посты президента Ньюпорта и председателя комиссии присоединившихся систем, в которых они клятвенно обещали в кратчайшие сроки разобраться с виновниками и наказать их по всей строгости закона. Нисходящая волна, начатая с втыка, устроенного президентом министру безопасности планеты, докатилась до генерала Климова в половине 8 вечера и заставила вернуться в рабочий кабинет, поминая очередной оврал недобрым словом, но про себя. С экрана комма на него орал большой босс, и повозмущаться вслух у Климова, увы, не получилось. Точно так же, как и сразу вникнуть в суть проблемы. Пришлось делать несколько дел одновременно. Связываться со следователем, отвечать на вопросы министра и делать вид, что делом, порученным минуту назад, занимаешься уже давно. Рассматривать затребованные с земли материалы, подрев взбешенного пережитым разносом министра, тоже оказалось несколько затруднительно. Господин Барден то требовал смотреть себе в глаза, то спрашивал о подробностях, узнать о которых, не заглядывая в полученные файлы, не представлялось возможным. В общем, до момента, когда начальство соизволило отключиться, прошло добрых полчаса. Правда, сразу приняться за работу Климову не удалось. Потребовалось время, чтобы заставить себя успокоиться. Терпеть оскорбления от кого бы то ни было Климов не привык, поэтому после завершения общения пребывал в бешенстве. Однако гнать волну дальше по нисходящей он не стал. Слово «демон», звучавшее в речи Вилли Бардена чаще других, заставило генерала с головой зарыться в материалы уголовного дела и вслушаться в запись допроса потерпевшей. Если верить гражданке Карре, в период своего пребывания на Ньюпорте демоны генерала Харитонова не ограничились разгромом гауптвахты, дракой с офицерами 1117-го полка планетарной пехоты и тому подобными мелочами. Оказывается, они неплохо порезвились и с женским полом. Особенно хорошо это удалось лейтенантам Гашику, Шварцу, Краузе и Форду. Познакомившись с Беллой Каре в торговом центре, они затащили ее в армейский флайер и жестоко насиловали в течение 4 с лишним часов. Причем не контролировали свои силы настолько, что следующие 2 месяца жертва их похоти провалялась в окружной клинической больнице города-спутника Ньюпорта, пытаясь оправиться от моральных и физических травм, полученных от героев Конфедерации. Представив себе 4-метровых громил, терзающих хрупкую 18-летнюю брюнетку ростом 1,52 м, внешне больше похожую на ребенка, чем на женщину, Климов почувствовал, как его душу захлестнуло безумие. А вслед за ним появилось бешеное желание принять личное участие в аресте виновных в этом чудовищном преступлении. «Я поняла, что беременна только тогда, когда у меня начались крушиться зубы», глядя в объектив камеры, рассказывала Белла Каре. «Оказалось, что плод, который я носила под сердцем, со страшной скоростью разрушал мой организм». В голосе девушки было столько обреченности, что генерал с трудом заставил себя вникнуть в суть следующего предложения. Оказывается, экстренно сделанный аборт ситуацию улучшил, но не сильно. Судя по истории болезни, приотаченной к файлу с допросом, изменения, произошедшие с ней за такой короткий срок, оказались необратимы. И даже сейчас, через 2 недели после аборта, врачи сильно сомневались в том, что этот процесс удастся остановить. «Да изнасилование было совершенно здорово!» Слезы, срывающиеся с подбородка Беллы, безостановочно капали на стол. «А за какие-то 2 месяца превратилось в развалину! И что самое страшное, я не в состоянии оплатить требующееся мне лечение!» «Узнав о случившемся и о моей беременности, от меня ушел муж. Родителей у меня нет, близких родственников тоже». Скрип зубов офицера, принимавшего заявление и в момент допроса находившегося за камерой, заставил генерала вздрогнуть. прекрасно знающий особенности настройки системы фиксации и контроля, используемых в отделениях полиции, Климов тут же сделал стойку. «Так, звук намеренно усилен. Зачем?» Подумал он, остановил воспроизведение, ткнув сенсоры вызова своего комма, с трудом дождался появления голограммы. «Какими судьбами, старина? Неужели вспомнил о том, что у тебя есть друзья?» Судя по выражению лица, ответившего на вызов Карена Аганезова, последние несколько часов старый друг генерала упорно искал истину. Причем не где-нибудь, а в вине. «Привет, Карен. Прости, старика, грешен. Со временем засада. Да и сейчас мне просто нужна твоя консультация», честно признался Климов. «Я скину тебе кое-какой материал, ладно? Мне интересно, насколько вероятно то, что речь жертвы срежиссирована». «Не вопрос», усмехнулся Аганезов. «А когда я дам тебе профессиональный ответ, ты уделишь мне полчаса своего драгоценного времени?» «Судя по выражению твоего лица, врать ты не хочешь. Ладно, вопрос снимается сам собой, кидай свои материалы. А встречу, так и быть, опять перенесем». «Прости, Карен, действительно, кризис», пересылая другу нужный файл, угрюмо пробормотал генерал. «Впрочем, сейчас все сам увидишь». Следующие минут 40 с экрана комма снова раздавались рыдания, рассказывающие о своем изнасиловании девушки, а также ахи и охи режиссера, восхищенного работой профессионала. «Даже к гадалке не ходи!» Вывод режиссера, сделанный задолго до окончания ролика, был однозначен. Ее речь готовили на PRA-74, причем с использованием пары очень специфических барзов. «Барсов?» – переспросил генерал. «Блок анализа реакции зрителя, аббревиатура», – усмехнулся режиссер. «Профессиональный жаргон». «А что значит специфический?» «Сыскарь, самый настоящий сыскарь. Вопросы, как из древнего пулемета», – воскликнул Аганезов. «Не хотел бы я оказаться по другую сторону баррикад от тебя». «Так что значит специфический?» Не обращая внимания на привычное словоблудие друга, переспросил генерал. «Ну, людей, использующих в работе некоторые технические примочки, не так много. Может, человек 20 на всю конфедерацию. Для того, чтобы ими пользоваться, нужно специальное образование, очень развитое творческое мышление и довольно высокий IQ». «Ну, отлично. Значит, завтра мне нужен список всех этих личностей поименно», – попросил Климов. «Да? Ну что ж, список я тебе нарисую. Но передам его только после совместного обеда или ужина в каком-нибудь хорошем ресторане», – ехидно усмехнулся режиссер. «И не проси. Мне плевать, насколько ты занят. Ты же меня не спрашиваешь, есть ли у меня время для того, чтобы его тебе подготовить». «Ну, хорошо, убедил», – сдался генерал, почувствовав, что переупрямить друга не удастся. «Когда и где?» «3 часа дня. Ресторан «Артур». «Столик я закажу сам».